Глава 15. Я сидела, раскачиваясь на веревочных качелях под ветвями старого дуба, и мои мысли раскачивались вместе со мной. С некоторой отстраненностью я наблюдала, как вокруг столов с едой, приготовленной миссис Хулихан и Софи, или съедобные и несъедобные, как я их окрестила, столпились мои родственники и друзья. Мои родители стояли возле кувшинов со сладким чаем и, склонив голову, накладывали в стаканы лед. Отец что-то шепнул маме на ухо, и она захихикала. Джек стоял сбоку от столов с едой, руки в боки, лицом к Нолли, Олстон и ее брату Куперу. Последний выбрал печенье с льняным семенем и хлопьями рожкового дерева, которое Нола от себя добавила на стол Софи. Со стороны могло показаться, что Джек улыбается, но для меня это определенно было больше похоже на сердитый взгляд. Купер был именно таким, каким я его представляла. Высокий и стройный, как Олстон, с короткой стрижкой, безупречными манерами, веселой улыбкой и крепким рукопожатием. И он действительно читал Толстого. Он выглядел элегантно в своей кадетской летней форме. Серые брюки, белая рубашка с короткими рукавами и погонами и белая шляпа. И ни Нола, ни я не смогли найти в его внешности никаких недостатков. На 3 года старше Нолы, но, насколько я могла судить, между ними была только дружба, скрепленная общими интересами. Еще интереснее мне было наблюдать за реакцией Джека. Муж Софи, Чет, в биркенстоках, с носками, болтал с матерью Джека, Амелией, а его отец Джон сидел в тени рядом с ней в строгом костюме и соломенной шляпе. Живое воплощение чарльстонского джентльмена. Я никак не могла решить, от кого Джек унаследовал свое обаяние, от отца или от матери. Но, увидев улыбку Джона Трайенхольма, я невольно подумала, что, вероятно, от обоих, но с небольшим уклоном в сторону отца. Судя по бабушкам и дедушкам с обеих сторон, я была почти уверена, что у близнецов есть все шансы стать обаятельными, умными, красивыми или всеми тремя сразу. Они также могут унаследовать дар видеть мертвых, но об этом я еще не была готова думать. Софи стояла на краю сада рядом с мощеной дорожкой, которая вела от кухонной двери к фасаду дома. В своем ярком платье свободного покроя с цветочным рисунком, небрежно накинутом на шею шарфе с узором пейсли и биркенстоках лимонного цвета, она выглядела так, будто сама была частью сада. Я хотела спросить ее, изготовлена ли последняя пара ее любимой обуви на заказ, но потом решила, что не хочу это знать. Отпивая из большого стакана воду с органическим лимоном, она делала вид, что слушает разговор между Нолой, Олстон и Купером, но на самом деле следила за тротуаром перед моим домом, как кошка за мышиной норкой. Я продолжала качаться на качелях, слишком разгоряченная и уставшая, чтобы что-то съесть или заставить себя сделать нечто большее, нежели просто поздороваться с гостями. Основная цель мероприятия — сообщить всем о близнецах. Несмотря на новую неловкость между мной и Джеком, вызванную накануне вечером моими словами, я с нетерпением ждала момента, когда будет сделано это объявление. Второй пресловутой ложкой дегтя были Гилберты. Мистер Дрейтон сказал, что они приняли мое приглашение и приедут на барбекю. Несмотря на намерение Джека отпугнуть их, мне, как бы я ни хотела, было нелегко отклонить их претензии, по крайней мере, не зная, какие еще боеприпасы у них в запасе, помимо чепчика. Меня не отпускало ужасное чувство, что я вот-вот это узнаю. Хуже того, тот, к которому я хотела бы обратиться за утешением, был тем, к кому я обратиться никак не могла. От журчания фонтана мне снова захотелось в туалет. Я уже собралась встать и пойти внутрь, как вдруг Софья оживилась, словно гончая от запаха лисы. Наши взгляды встретились, и я без всяких слов поняла. Прибыли Гилберты. Софья тепло поприветствовала их, и пока я шагала к ним, болтовня за моей спиной несколько стихла. Гилберты выглядели почти так же, как во время нашей первой встречи. Оба в джинсах и футболках. Лицо Ирен без намека на макияж сияло чистотой. Я почти чувствовала, как палец моей матери толкает меня в спину. пока я силилась изобразить сердечные приветствия. Я протянула руку Джорджу, затем Ирен. «Мы счастливы, что вы смогли приехать к нам сегодня. По крайней мере, у меня есть возможность поблагодарить вас за вашу заботу, когда я на днях потеряла сознание». Ирен улыбнулась. Ее карие глаза за стеклами очков лучились теплом. «Спасибо, что приняли нас. Я рада, что вам лучше». Мне очень хотелось ощутить к ней антипатию, но ни в ней, ни в ее муже не было ничего пугающего или угрожающего. Это были типичные родители детей-спортсменов. Такие всегда сидят в первом ряду, постоянно куда-то едут на игру или какое-то мероприятие, или в своем минивэне стоят в очереди перед окошком, продающим кофе на вынос в Старбаксе или Макдональдсе. Вероятно, весной они ездили в Дисней Уорлд и на пляж осенью, потому что так всегда поступали такие семьи, как они. Гилберты были из тех, кого бы вам хотелось иметь в качестве соседей. Такие, если попросить у них чашку муки, всегда дадут вам целый мешок, потому что вдруг вам понадобится больше. Мне в них не нравилось лишь одно. Они считали себя законными владельцами моего дома. «Да, спасибо. Это просто беременность», — призналась я. Ирен рассмеялась. «Можете не рассказывать», — усмехнулась Ирен. Я было собралась задать ей пару вопросов о ее детях, когда заметила мистера Дрейтона, идущего по дорожке к дому. Я пригласила его только потому, что он был мне нужен для общения с Гилбертами. На самом деле, я даже не надеялась, что он придет. Видимо, и он тоже. На нем был темный костюм тройка и накрахмаленная белая рубашка с таким же белым платком на грудном кармане пиджака. Он был похож на черную свечу, уже опаленную пламенем и готовую вот-вот растаять. Джек появился рядом со мной, чтобы поздороваться со старым адвокатом, и потащил его к обеденному столу. Взгляд, которым он одарил Софи, однозначно свидетельствовал о том, что он зачищал территорию, чтобы мы могли сделать то, что нам нужно. Словно по команде плечи Софи слегка поникли. «Мы так рады, что вы смогли приехать, и прошу прощения, что это все на открытом воздухе, ведь вы с севера и не привыкли к нашей жаре, в смысле, уже почти октябрь, а здесь жарче, чем в аду. Но в последнее время кондиционер работает из рук вон плохо, и мы не смогли охладить первый этаж. По крайней мере, здесь у нас есть легкий ветерок. Остается лишь надеяться и молиться, что это не стая жуков Пальметта, которая движется к нам. Вот это зрелище, скажу я вам, такое нужно видеть. Может, сегодня вечером нам повезет, и вы испытаете это на собственном опыте». Ирен и Джордж шагнули ближе друг к другу и оба подняли настороженный взгляд на ярко-синее небо. «Они действительно такие большие?» — спросил Джордж, когда Софи повела их к остальной группе. Софи издала самый уничижительный смешок. «Наверное, немного преувеличиваю», — сказала она, расставив большой указательный пальцы примерно на расстоянии дюйма. «Ну, скажем так, вряд ли бы вы обрадовались, если бы один из этих маленьких мерзавцев попал в двигатель вашего самолета». Мы с Софи поводили пару по саду и представили всем присутствующим, когда же они вместо соевых гамбургеров и хот-догов положили себе в тарелки жареного цыпленка, приготовленных на гриле креветок и свиных ребрышек, я невольно прониклась к ним уважением. Мы сели за один из накрытых скатертью столов, вскоре к нам присоединился Чет и, поставив тарелку с едой, принялся громко хлопать в ладоши вокруг стола и под ним. Прежде чем я успела спросить у Софи, не тронулся ли он часом головой или просто ощутил давление надвигающегося отцовства, она повернулась к Гилберту. «Жуки Пальметты не любят громких звуков. Когда я навещаю Мелани, я всегда стараюсь громко топать или хлопать, прежде чем войти в любую комнату». Пара уставилась на нее. Глаза за стеклами очков замигали в унисон. «А зачем тут желтая лента?» — спросил Джордж. Я посмотрел на отца, но ему в этот момент приспичило рассмотреть печенье, как будто в нем было спрятано нечто ценное. Он сказал мне, что уже разговаривал с Ричем Кобелтом, и предполагалось, что и лента, и обломки будут убраны еще до вечеринки. В моем задерганном состоянии я даже не заметила, что ничего из этого не тронули. «Видите ли», — протяжно произнесла Софи, — «думаю, вам известно про обнаруженные в фундаменте дома останки. Кстати, это один из трех трупов, найденных на территории дома, если вы еще не в курсе. Можно только уповать и молиться, что их больше не было». Она широко улыбнулась. «С другой стороны, не будь дом готов вот-вот рухнуть, мы бы не нашли этот последний». Она откусила кусок от своего соевого бургера и принялась задумчиво его жевать. Гилберты переглянулись. Ирен Гилберт кашлянула. «Три трупа?» Чет махнул им рукой. «О, не берите в голову! Два из них были откопаны в прошлом году и перезахоронены. Вот почему фонтан снова заработал». Я видела, как мистер Дрейтон внимательно слушал разговор и, похоже, собирался вмешаться, когда Джек случайно пролил на брюки адвоката свой стакан воды. Моя мать немедленно начала действовать, проводила мистера Дрейтона на кухню и вытерла его полотенцем. «Что ж, полагаю, это хорошо», — сказала Эйрон. «Но что вы имели в виду, говоря, мог вот-вот рухнуть?» Ее вопрос был адресован мне, и мне не оставалось ничего иного, кроме как честно ответить, тем более что, в отличие от остальных, я не успела заранее приготовить мои реплики. Не совсем, просто фундамент треснул, что нехорошо. Но я бы не сказала, что дом мог вот-вот рухнуть. Вернее, мог бы, если бы мы его не отремонтировали. «За большие деньги», — добавила Софья. «Вы знаете, как здесь называют старые дома?» Я вытаращила глаза и приготовилась услышать, как Софья повторит мои собственные слова. «Чири на ягодице! Они всегда с вами, требуют вашего безраздельного внимания всякий раз, когда вам хочется сесть и отдохнуть». Подошел Джек, очевидно довольный тем, что между Купером и Нолой на садовой скамейке сидит Олстон, и у каждого на коленях по тарелке. От меня не ускользнуло, что Купер наложил себе еды с обоих столов и с видимым удовольствием макал изысканную сырную соломку Амелии в домашний хумус Софи. Джек стоял на противоположном конце стола позади Софи, не сводя с меня глаз. «Мелли уже рассказала вам, что случилось со старинной люстрой в вестибюле?» Головы всех присутствующих повернулись в мою сторону. Я быстро проглотила кусок жареной курицы. Она упала. На моих глазах генерал Ли вылез из-под стола и улегся возле ног Ирен. Он наклонил голову, покачивая ею стороны в сторону, как будто невидимые руки чесали его за ушами. Одного этого движения было достаточно, чтобы я поняла, план Джека не сработает. Что-то было не так с тем, каким недвижимым был воздух, с тем, как теплый ветерок ласкал мне кожу. Впервые в жизни мне захотелось увидеть призрак, который присутствовал здесь. Возможно, тогда я смогу понять, почему он дает о себе знать, гладя мою собаку и заставляя этих двух чужих людей чувствовать себя как дома. «Потому что они дома», — прошептал голос в моей голове. Голос Джека вновь привлек мое внимание. «Мелани думает, что это привидение. Конечно, это не первый раз, когда произошло нечто необъяснимое. Я знаю, что не стану смотреть ни в одно из зеркал в доме. Я всегда боюсь увидеть нечто, стоящее у меня за спиной». После драматической паузы, во время которой он как будто ждал, что произойдет дальше, Джек улыбнулся, но в целом его лицо сохранило зловещее выражение, какого я не видела с того дня, как сказала ему, что люблю его. Он повернулся ко мне. Его брови были приподняты в молчаливом призыве. Я тотчас догадалась, что должна сделать дальше, как если бы я могла вызвать духов, или одним лишь взмахом руки я волшебным образом могла вызвать вихрь сухих листьев и тумана, и мертвые восстали бы из земли и унеслись прочь. Но такое бывает только в кино, равно как и счастливый конец. Я встала и звякнула ложкой по стенке стакана, привлекая к себе всеобщее внимание. Мы с Джеком должны сделать объявление. Разговоры тотчас смолкли, и все, как по команде, посмотрели на нас. Джек шагнул ко мне. Я подумала, что он сейчас обнимет меня или хотя бы возьмет меня за руку, но он этого не сделал, что, как мне казалось, было даже лучше. Он наклонился ближе и прошептал мне на ухо. «Где рассерженный призрак, тот, что вчера вечером играл на пианино для тебя и Нолы?» «Она здесь», — прошептала я в ответ. Но, боюсь, призрак злится не на Гилбертов. Он резко втянул в себя воздух. «Не сдавайся слишком быстро, Мелли!» «Я не привыкла сдаваться», — прошипела я. «В самом деле, ты могла бы меня одурачить!» Я хотела спросить его, что он имел в виду, но тут к нам подошла моя мать и протянула мне небольшой желтый подарочный пакет, украшенный сверху бантом из желто-зеленой папиросной бумаги. Сунув в него руку, я трясущимися от злости пальцами вытащила две пары желтых вязаных пинеток, подарок от Нэнси и Джойс. Я заставила себя улыбнуться. Тот факт, что у меня в возрасте 40 лет будут близнецы, теперь твердо относился к наименьшей из моих забот. «У нас близнецы», — сказала я, подняв две пары пинеток и покосилась на мать. Хотела убедиться, что ее притворное удивление выглядело достаточно убедительным. Амелия, Олстон и Нола вскрикнули. Затем раздался запоздалый крик моей матери, и все четыре женщины бросились ко мне с распростертыми объятиями, а мужчины похлопали Джека по спине, словно близнецы были неким свидетельством мужественности. Как будто это он проделал всю тяжелую работу. Ирен удивила меня теплой искренней улыбкой. «Поздравляю. На мой взгляд, два лучше, чем один. У них всегда будет друг». «Спасибо», — ответила я, чувствуя себя очень неловко. «Если она добьется своего, мои близнецы никогда не будут играть в этом саду и не будут учиться ходить по старым деревянным полам, на которых еще остались следы тех, кто ступал по ним более полутора веков назад». «Еще раз поздравляю, Мелани». Я оглянулась в сторону мужского голоса и увидела детектива Райли. Он поздоровался с моими родителями, а затем поцеловал меня в обе щеки. «Извините, что прерываю. Я не знал, что у вас вечеринка. Я позвонил в дверь, но когда никто не ответил, решил зайти с черного хода». «Дверной звонок не всегда срабатывает», — глупо сказала я, чувствуя, как взгляд Джека прожигает в моей спине дыру. Он кивнул. «Близнецы — это здорово. У моей старшей сестры есть близнецы. Оба мальчика. Им сейчас по 13 лет, оба футболисты. Когда она была беременна, мы точно знали, это будут полузащитники. Она была размером с грузовик и вечно голодная. И они не прекращали есть с того момента, как родились». Увидев, что моя улыбка погасла, он умолк. «Быть может, у вас будут девочки», — сказал он ободряюще. Подошел Джек, и они обменялись рукопожатием, глядя друг на друга с настороженностью, обычно свойственной газели у водопоя в джунглях. «Рад тебя видеть, Томми. Надеюсь, у тебя есть последние новости, раз ты решил прервать нашу маленькую вечеринку». Я сердито посмотрела на Джека, но Томас даже бровью не повел. «Вообще-то, Джек, Томми мой отец. Друзья и родственники называют меня Томас, все остальные — детектив или сэр». Оба были одинакового телосложения и роста. Из них вышли бы отличные спарринг-партнеры на боксерском ринге или в заднем саду. Я встала между ними. «Вам всегда здесь рады, Томас, и мне приятно, что вы здесь, независимо от того, что привело вас сюда». Дергая его за локоть, я повернула его лицом к Гилбертам и представила их, а когда к нам присоединился адвокат, то и мистера Дрейтона. Человек пожилой, адвокат то и дело прикладывал к колбу и щекам носовой платок, что, впрочем, было бессильно в качестве орудия борьбы с каплями пота. Я было предложила ему снять пиджак, но не хотела, чтобы он расслаблялся. Томас явно не ожидал увидеть Гилбертов. Я же не стала ничего объяснять. Если честно, я сама не понимала, зачем их пригласила. «Что ж, очень хорошо, что вы все здесь. Это сэкономит мне время. Я только что узнал, что исполнение приказа об эксгумации отложено. Адвокат, представляющий интересы наследника мистера Вандерхорста, подал документы с требованием его отменить. Все взгляды вновь обратились ко мне. Я кивнула. «Да». «Я наняла юриста, но не только по той причине, что вы все думаете. Я знала мистера Вандерхорста. Да, я встречалась с ним только один раз. Но, думаю, я узнала его достаточно хорошо, чтобы быть уверенной. Он заслужил свое право покоиться с миром, если только нет веской причины его беспокоить. У вас же есть только чепчик. И согласно газетной статье, предсмертное признание Бриджит Монахан Гилберт. Я пока не знаю, кто она такая, но она умерла в 1898 году, еще до того, как родился мистер Вандерхорст. Моему адвокату требуется дополнительная информация». Гилберты переглянулись, после чего Ирен, по-видимому, пресс-секретарь пары, повернулась ко мне. «Вы можете дождаться воскресной заметки в газете, или же я могу показать вам это прямо сейчас. В любом случае, ваш адвокат согласится, что это требует расследования». Не дожидаясь моего ответа, она полезла в сумочку и вытащила лист, сложенный в четверо белой бумаги. Развернув его, я обнаружила фотокопию письма, написанного красивым почерком, с элегантными заглавными буквами в начале каждого предложения. Стоя по обе стороны от меня, Джек и Томас вытянули шеи, глядя мне через плечо. Я начала читать. 10 октября 1898 года. Следующая записана Элизабет Фергюсон по просьбе Бриджит Монахан Гилберт, которая слишком больна, чтобы приложить перо к бумаге и чьи собственные письменные способности, по ее личному признанию, ограничены. Не считая грамматических исправлений, эти слова принадлежат не мне, а ей. Для тех, кого это касается. Я близка к тому моменту, когда Создатель призовет меня к себе, и я буду вынуждена держать ответ за мои грехи. Но я знаю, что не успокоюсь, если правда не будет известна здесь, на земле, где старые прегрешения еще можно исправить. Клянусь на Святой Библии, что 22 марта 1860 года на самом деле произошло следующее. На тот момент я работала в Чарльстоне, Южная Каролина, в доме на Тред-стрит, горничную мистера и миссис Джон Вандерхорст. В тот день миссис Вандерхорст разрешилась от бремени сыновьями-близнецами. За родами наблюдали врач и повитуха, а мистер Вандерхорст ждал за дверью. Я знаю это, так как доктор и повитуха послали меня за водой, полотенцами и всем остальным, что может понадобиться. Первый ребенок, которого назвали Уильямом, пришел в этот мир толстым и с громким плачем, и все мы были счастливы, что миссис Вандерхорст родила здорового сына. Но счастье наше длилось недолго. У миссис Вандерхорст начались новые схватки, и через 20 минут она произвела на свет брата Уильяма. Он был синим, и все мы думали, что он мертв. Врач шлепнул его по попке, так что он втянул воздух в легкие и заплакал. Но вскоре мистер Вандерхорст и доктор решили, что лучше ребенка оставить в покое, дабы он вернулся к Господу. Он кричал даже громче, чем его брат, но его конечности с одной стороны тельца были жутко деформированы. Я слышала, как мистер Вандерхорст сказал, что он годится только для цирковых представлений. После недолгого разговора, которого я не расслышала, дочь доктора, выполнявшая роль его сестры милосердия, завернула ребенка в одеяло и передала его мне. Она сказала, что это великое счастье, что его мать потеряла от боли сознание и не проснулась, чтобы увидеть этот ужас. Затем она велела мне отвезти ребенка куда-нибудь подальше и оставить его на пороге церкви, где он не сможет опозорить семью. Мистер Вандерхорст дал мне за мои хлопоты и за мое молчание много денег. Достаточно, чтобы начать новую жизнь. Я была бедна. У меня не было близких родственников, поэтому я взяла деньги и уехала с ребенком. Я уехала на север, где у меня были дальние родственники, намереваясь оставить ребенка где-нибудь на пути между Чарльстоном и Нью-Йорком. Но у ребенка было такое красивое личико, и он был просто прелесть, что я влюбилась в него еще до того, как мы доехали до Виргинии. В этом поезде он стал моей плотью и кровью, и я поняла, что не могу его бросить. Именно тогда я решила назвать его Корнелиусом, потому что его отец отдал его мне, даже не дав ему имени. Прибыв в дом двоюродных братьев и сестер, я сказала им, что я вдова, а Корнелиус — мой сын, и они приняли нас без вопросов. Несмотря на свои физические недостатки, мой сын был сильным и умным и вырос, не зная ничего, кроме любви. Я не сожалею о том, что сделала. Я вышла замуж за Тадеуса Гилберта, который усыновил Корнелиуса и дал ему свое имя. Но даже когда Корнелиус женился и у него родился свой ребенок, я хранила нашу тайну. Хотя мы никогда не были богаты, у нас в изобилии была взаимная любовь, и мне не хотелось разрушать то счастье, которое Корнелиус нашел вдали от семьи, которая выбросила его, как мусор. Вряд ли он желает себе другой жизни, но, возможно, для его детей или детей его детей она будет другой. Поэтому сейчас, на закате моих дней, я должна попытаться все исправить. Повитуха, которая помогла ему прийти в этот мир, отдала его мне вместе с крестильным платьицем и чепчиком. Чепчик я сохраню с этим письмом, а платье отправлю Вандерхорстом в Чарльстон, как напоминание им, что их потеря стала моим приобретением, и что ребенок, который, по их мнению, ничего не стоил, жив и здоров, освещая своим особым светом темные уголки этого мира. И если они захотят исправить содеянное, они должны прийти с распростертыми объятиями. Да простит меня Бог, но простит Бог и тех, кто читает это и не ищет воздаяния за грехи прошлого. Подпись в конце письма растянулась через всю страницу, как будто подписавший торопился. Бриджит Монахан Гилберт. Я смотрела на столпившихся вокруг меня людей, видя лишь крестильное платье, оставленное у моей входной двери. Надпись на внешней стороне поблекла от времени. Сверток, который был отправлен почти 100 лет назад, в 1898 году. В том же году Бриджит Монахан Гилберт написала свое предсмертное признание и отправила по почте пакет с детским платьицем. «Спасибо, что показали это мне», — сказала я, возвращая письмо Ирен. Мои пальцы жаждали поскорее избавиться от бумаги и слов, которые делали ее тяжелой, как гиря. Уильям был дедом Невина Вандерхорста. Вчера в архиве исторического общества я видела родословную. Уильям числится там единственным ребенком в семье. Ирен кивнула, что вполне объяснимо, поскольку его брата-близнеца забрали из дома до того, как кто-либо узнал о его существовании, включая родную мать, о чем и говорится в письме. «Но это не доказательство», — мягко добавил Джек. Ирен спокойно посмотрела на него. «Возможно. Но мистер Дрейтон считает, что этого достаточно, чтобы провести эксгумацию». Мистер Дрейтон прочистил горло и хмуро посмотрел на нас. Ирен перебросила сумочку через плечо, а муж взял ее за руку. «Большое спасибо за угощение. Все было замечательно. Завтра мы возвращаемся в Нью-Йорк, но готовы ждать столько, сколько потребуется. Ваш адвокат все тормозит, но он не может делать это вечно. И я думаю, что мы все хотим узнать правду». Джек стоял позади меня, так близко, что мне казалось, будто я чувствую его прикосновение. Я лишь кивнул и не в силах выдавить ни слова. Поднялся ветер, взметая вокруг ног Гилбертов вихрь из лепестков роз. Мы смотрели им вслед, когда они с мистером Дрейтоном шли по тропинке. Джордж каждые несколько шагов топал ногами и громко хлопал в ладоши. Знакомое ощущение жара и холода на затылке просигналило мне, что за мной наблюдают чьи-то глаза. Но когда я подняла голову и посмотрела на дом, то увидела лишь темные окна и развороченный фундамент, где были найдены останки ребенка. Моя голова закружилась, кусочки головоломки вертелись вокруг меня, как обломки во время урагана. Я вновь посмотрела на груду строительного мусора, где были найдены останки ребенка, крестильное платьице и чепчик, и попыталась свести воедино письмо Бриджит Гилберт и сверток, который оказался у меня на пороге более чем через 100 лет после того, как его отправили по почте. Подняв глаза, я увидела Джека и Томаса. Оба внимательно смотрели на меня. «Вам дурно?» — спросил Томас. «У вас такой вид, будто вы только что видели привидение. Жареная курица, съеденная мною всего 20 минутами ранее, решила, что сейчас самый момент нанести ответный визит. Я бросилась в кухню, Джек следом за мной. В эти мгновения мне хотелось сделать 2 вещи, чтобы меня вырвало вдали от посторонних глаз и скрыть истерический смех, который грозил вырваться наружу и никогда, никогда не прекращаться».